Сергей. Аркадий Шушпанов. Служивый и компания. Часть первая. На кладбище он мог бы пролезть и между прутьями ворот. Но заплечный мешок тогда пришлось бы перекидывать через ограду. Сторонние люди в этот час по округе давно уже не шатались. Город далеко, и все равно, вдруг бы кто увидел. Чужое внимание Кимычу было совсем ни к чему, и он прошел лесом. Кимыч любил бывать на кладбище весной. Не могилы навещать, никто у него тут не лежал, а если бы и так, Кимыч не помнил. Он любил приходить в гости к Мефодичу. Осенью толком не вырвешься, начало учебного года, зимой по сугробам не пройдешь, а вот в мае самое то. Лес Кимыч тоже любил, хотя и не чувствовал себя тут в родной стихии. Добрался без приключений, слушая по дороге щебет птиц и потрескивание стволов, будто старики деревья разминали кости. Мешок за спиной вел себя тихо. Поклажа сухо перестукнула, только когда Кимыч одолевал по бревну широкую канаву, почти ров с талой водой, отделявший лес от кладбищенской земли. Услышав стук, Кимыч хмыкнул. Нести сюда такое в мешке, что самовар в тулуп. Но иначе тоже никак. Шелестел ветер в кронах, покрикивали вороны и чайки. Заходящее солнце красило в розоватый цвет тропинки, клумбы и надгробия. Старый асфальт под ногами, казалось, тоже давно отжил свое. То здесь, то там попадались выбоины, словно кто-то подверг его бомбардировке. Кимыч обходил эти ямы, не спеша, попутно разглядывая особенно примечательные могилы. Иногда по ночам в школе он забирался куда-нибудь, где есть телевизор. И однажды увидел там, как выглядело кладбище где-то в Америке. Ровные вереницы одинаковых серых камней. Кимычу это показалось невероятно скучным. Да и попробуй там найди нужную могилу, если все одинаковое. Здешнее кладбище было старым. Хоронили на нем теперь нечасто, если только чьего-нибудь очень близкого родственника. Большинство памятников поставили давно. Тогда их тоже делали почти одинаковыми. Крашеные сварные коробки. Железо ржавело, краска отваливалась. Если за памятником не ухаживали, тот приобретал вид совсем унылый. Но самыми грустными были заросшие деревцами холмики, что прятали в сухой траве табличку со стершимся именем и датами жизни. К ним не приходил никто и никогда с момента, как гроб опустили в землю. Живущий здесь Мефодич все равно старался их как-то обиходить, даже по мере сил обновлял надписи на табличках. Но многие исчезли задолго до того, как он тут поселился. Да и вообще, сколько он мог один? Человек и тот один не может ни черта, вычитал Кимычу Хемингуэя в школьной библиотеке. Что тогда ждать от Мефодича? Вот и сегодня ему помощь нужна. Кварталы заросли соснами, вербой и редкими березами. Даже в солнечную погоду здесь царил сумрак. Кимыч замечал, что многие памятники все-таки новые, из гранита или мрамора. На таких плитах нередко уже значились не одна, а две фамилии. Потом он увидел развороченный крест. Такие кресты из нержавейки одно время ставили сплошь и рядом, заменяя прежние надгробия. Затем перешли на каменные памятники и не в последнюю очередь из-за воров. Этот украсть не смогли, слишком хорошо был вкопан, но старались. Крест больше напоминал абстрактную скульптуру. Кимыч даже сбавил шаг, когда проходил мимо. До жилища Мефодича оставалось недалеко. Вскоре Кимыч увидел дымок. Могло показаться, будто тлеет куча сухой травы на участке, не занятом могилами. В том и состоял расчет. На самом деле это было небольшое жульство, как сказал бы Евграфыч. В куче прятался дымоход землянки. Правда, Кимыч именовал землянку не иначе, как «Нарой», и вспоминал начало книжки, прочитанной в школьной библиотеке. «В земле была нора, а в ней жил да был хоббит». Книжку он, бывало, периодически утаскивал из библиотеки в свою подвальную коптерку и по ночам перечитывал любимые страницы. Когда гость спустился вниз, то обнаружил всех в сборе. Все это Евграфыч и, конечно, сам хозяин Мефодич. Его обитель изнутри выглядела как нечто среднее между той самой норой хоббита и блиндажом, оставшимся с Великой Отечественной. Здесь даже имелась лампа из снарядной гильзы. Ее подарил Евграфыч на какой-то из 9 мая. А про хоббитов напоминали кресло-качалка и очаг, похожий на камин. Перед ним сейчас и восседал Мефодич, попыхивая трубочкой. Для полного хоббитского облика ему не хватало только волосатых ног, протянутых к огню. Лицо Мефодича всегда напоминало Кимычу изображение Сократа из учебника истории древнего мира. Мефодич и правда был тем еще философом. А курил он, между прочим, не табак. Где тут на кладбище табаку возьмешь трубочного? Это была хитро приготовленная смесь из разных лесных трав и корешков, потому дух в норе стоял даже приятный. Евграфыч, в отличие от хозяина норы, ценил хорошую махорку и всегда ее при себе имел, но в чужом доме не курил из вежливости. Его лицо у Кимыча ассоциировалось со старым ботинком, высокий морщинистый лоб, в этом они с Мефодичем и Сократом друг друга стоили, шлепающие губы и жесткие тонкие усы, похожие на обрывки шнурков. Губы Евграфыча первыми шевельнулись, когда гость вошел. «Не запылился». «Здрасте», — сказал Кимыч. «А я вот принес». Он показал мешок. «В угол брось», — оторвался от трубки хозяин. «Рано еще». Кимыч сгрузил поклажу. В мешке опять перестукнуло. В углу было тесно, еще два мешка дожидались своего часа. Их явно притащил из музея Евграфыч. Один мешок настоящий, вещевой, с такими в последнюю мировую войну бойцы ходили. А второй базарный, в клеточку, с такими в Москву за барахлом на рынке ездили. «Чаю себе налей». Мефодич выставил граненый стакан в медном подстаканнике. У Мефодича и чай был особенный, со множеством трав, а потому Кимыч с удовольствием отведал хозяйской заварки. Стула в землянке не нашлось, и он уселся на деревянный ящик. «В школе как дела?» — спросил Евграфыч. «Нормально», — отозвался Кимыч, не зная толком, что сказать. «Помаленьку». «Ты бы еще дневник показать велел», — дружелюбно усмехнулся Мефодич. Конечно, если взглянуть на Кимыча, того уже много лет редко кто видел, то его можно было принять за старшеклассника. Впрочем, и по меркам домовых он считался еще очень-очень молодым. Если же совсем честно, то никто из них троих вообще и домовым-то именовать себя не мог, потому как за домом ни один не приглядывал. Кимыч был школьным, Евграфыч смотрел за музеем, а Мефодич, понятное дело, кладбищенский. Он единственный из троицы содержал отдельное жилье, где они сейчас все и находились. И то правда, кладбище не здание, коптерку в подвале себе не обустроишь, потому как нет ни подвала, ни стен, ни крыши. Собственный дом у Мефодича тоже когда-то был, но давным-давно сгорел. А вот Кимыч сразу попал в школьные. Жизни до этого он почти не помнил, так же, как и своей фамилии. Да и Кимыч, между прочим, не был его отчеством. В прежние времена его звали Ким. Коммунистический интернационал молодежи, если полностью. Но в метрике, разумеется, стояла только эта аббревиатура. Киму едва исполнилось 15, когда началась война. Отец ушел на фронт в июле 41-го. Ким ждал призывного возраста, но не дождался. Самое обидное в такое время – это заболеть и не вылечиться. На войне люди, как правило, не болеют, но то на фронте. А Ким жил в тылу. Он даже не видел и не слышал ни одной воздушной тревоги. Город ни разу не бомбили. Однажды Ким простудился, всего-то делов, но затем время от времени от чего-то начал терять сознание. Это уже была какая-то странная простуда. Что тогда случилось, Ким понять не успел. Уже потом, когда стал Кимычем, Он из любопытства забирался в школьный медпункт и листал там разные справочники. Теперь его уже ничего не беспокоило, потому что здоровье отсутствовало, как, впрочем, и жизнь в обычном человеческом понимании. Справочники можно было читать без опаски найти у себя симптомы. А еще Кимыч любил забираться в кабинет информатики. Он самостоятельно, тоже по книжкам, освоил компьютер и научился выходить в интернет. И вот так однажды все-таки нашел, от чего умер. Энцефалит. Оказывается, им можно заразиться безо всяких укусов клещей. Это открытие, правда, никак ему не помогло. Кимыч не помнил, где жил, не помнил родных, но почему-то очень хорошо помнил школу. В 41-м там оборудовали госпиталь. Когда Кимыч пришел в себя после так называемой смерти, то обнаружил, что как раз в школе и находится. Ему все же повезло. В здании был свой школьный, Демидыч. Он-то и объяснил, что к чему, выходив новичка. Хотя окончательно все расставил на свои места только кладбищенский философ Мефодич. С ним Кимыч сдружился потом, через много лет. Впрочем, много лет для Кимыча перестало что-то значить. Время, оно для людей, не для домовых. Для них существует разве что время года. «У человека есть физическое тело», — рассказывал Мефодич. «Есть душа, есть ментальное тело. Это то, что человек сам про себя думает». Так вот, душа по окончании жизни отходит. С физическим телом понятно, что случается, а вот с ментальным все сложно. Оно может еще какое-то время протянуть отдельно, если в нем живет страсть или идея. Хотя бы чувство долга или служение, как у Евграмыча. Раньше домовыми как становились? Предков своих люди хоронили у дома, чтобы те помогали, защищали от бед. Предки отзывались. Только не души их, которые суть понятия неземное, эфемерное, а личности. Личность, она после жизни уже не нужна. От души она отваливается, как первая ступень у ракеты при взлете. Личности предков, их ментальные тела и поселялись в доме, как его невидимые хранители. Это сейчас, даже на улице или где-нибудь в коллекторе выживешь. Не гостиница, конечно, но все равно. А раньше без дома было вообще никак. Может, даже в пещерах жили свои пещерные, и не только люди, разумеется. Но опять же, не каждый так может. Должна быть очень сильная тяга к чему-то. Дело, к примеру, не сделанное. Или сильная любовь к живым, что не отпускает. У Кимыча такая страсть была. Очень хотел на фронт. Не просто воевать, он и стрелял-то лишь в тире. Просто хотел пользу приносить и думал, что на войне от него была бы самая большая польза, как от бойца. Вот эта страсть и не дала ментальному телу просто так рассеяться в пространстве. Но теперь-то что? Какой из него боец? Зато в школе был госпиталь. И Кимыч начал смотреть за ним. Следил за хозяйством, бинтами, медикаментами. Его наставник Демидыч подался в город из деревни. А потому, как был деревенский домовой, знал всякие заговоры, у бабок подслушивал. Иногда он раненым этими заговорами тоже помогал. Ну и Кимыч, глядя на него, ко многому приучился. А после войны Демидыча опять потянуло в родные края, и он ушел в новую сельскую школу, передав дела и обучив молодого коллегу премудростям. Так Кимыч стал полноценным школьным. Теперь же он сидел на ящике, попивал травяной чай и слушал, как добродушно спорят за жизнь Евграфыч с Мефодичем. Музейный вдруг осекся. «Не пора еще?» «Не», — сказал Мефодич. «На часы глянь». Часы у него в норе тоже висели старые, с кукушкой, но не простые, а зачарованные. Показывали не всякое время, а только нужное. Как это определить по стрелкам, знал один Мефодич. Евграфыч из уважения глянул на колдовской хронометр и даже кивнул, будто что-то понял. Но разговор заглух. Некоторое время было слышно только потрескивание огня в камине. Кимыч обратил внимание, что заветные часы не тикают. Тогда он решился сам нарушить молчание. «Я вот тут подумал...» «Чего?» — откликнулся Мефодич. «Вот домовой. Он же в доме как бы потусторонний завхоз». «Хорошо сказал», — ставил Евграфович. «Но у нас в школе, к примеру, над завхозом есть директор. Потому что школа — это же не только хозяйство. Как музей или вот даже как кладбище. Так вот, а ведь город тоже больше, чем просто дома. Системно мыслишь, одобрил, пыхнув трубочкой, Мифодич. Я и говорю, за городом же тоже кто-то должен приглядывать, как за домом. Совсем сразу. Значит, должен быть городской. А он есть? Сложный вопрос, задумчиво высказался хозяин норы. Дело в том, что это люди, коллективные существа, а домовые вовсе нет. Каждый из них сам по себе, многие ничего дальше своего хозяйства и знать не хотят. Но человеческое они все-таки не забывают. Бывает и у них настоящая дружба, как у Евграфыча с Мефодичем. Акимыч любил чему-нибудь учиться, недаром был школьным, поэтому всегда тянулся к более опытным, кто мог подсказать или просто рассказать нечто интересное. Да и общительность у него была выше, чем у среднего домового, все-таки молод еще. Так они втроем и подружились. Но что эрудированный Мефодич многого не знал за пределами своей норы и своего кладбища и даже не интересовался, в том не было ничего удивительного. «Это еще ладно», — продолжил Кимыч. «Но ведь и городов много. Значит, скажем, и по области, и по стране кто-то должен быть, чтобы за всем присматривать». «Ага», — сказал Евграфыч. «По стране губернатор, а по области президент или наоборот». И усмехнулся, будто старый разорванный ботинок показал гвозди. «Да ну тебя!» — вступился из кресла качалки хозяин норы. «Президент он среди людей. В Кремле же он комендант есть. И что думаешь, домового нет?» «Это там не домовой, там и кремлевский», — заспорил Евграфыч. «А, неважно». «Погодите», — вмешался Кимыч, — «я не про то. Если должен быть в каждом городе городской, то, наверное, может быть и какой-нибудь всероссийский староста», — ехидно вставил Евграфыч. Но Кимыч пропустил это мимо ушей, увлеченный своей идеей. «Опять же, не только ведь у нас живут домовые. Значит, есть какой-нибудь главный британский, испанский, французский и все такое прочее. И получается, может быть, и планетарный или всепланетный». «Эк тебя понесло», — сказал Евграфыч. «Хотя как проверишь?» «Тут мы похожи на людей», — изрек со своего кресла Мефодич. «Сами не знаем, кто нами управляет. Все живут, думают, будто они совершенно свободны, а на самом деле...» «Типун тебе на язык!» — одернул Евграфыч. «Я даже знаю, как это называется, хотя книжек не читаю. Теория заговора! Тебе-то не один лехрен, пардон меня! Да что, ради чего мы сегодня тут собрались? Никакой городской или планетарный не помогут. Есть они, нет их, какая разница? Жаловаться все равно некому. Все приходится самим». «Не уж», — изрек Мефодич. «И однако пора». Кимыч тут же посмотрел на зачарованные часы. Там вроде бы ничего не изменилось. Может, стрелка немного подвинулась, но чутье Мефодича никогда не подводило. «Наконец-то!» — оживился Евграфыч. «Я-то думал, может быть, вообще не придут». «Придут», — ответил Мефодич. «Никуда не денутся». «Еще как денутся!» — усмехнулся Евграфыч. «После сегодняшнего! Ну-ка, достаем амуницию!» Он первый начал развязывать свой вещмешок. Кимыч немножко помедлил и раскрыл свой. «Неужели настоящие?» Евграфыч подозрительно глянул на то, что принес самый младший в их тройке. «Не знаю, честно сказал Кимыч, но похоже на то. А я думал, сейчас все пластмассовые». «Да нет, и натуральные тоже бывают. У нас старые». «Да, весело, если настоящие», — опять усмехнулся Евграфыч. «Получается, мы в чем-то как эти». «Не как эти», — отрезал, поднявшись с кресла Мефодич. «Это все равно, что экспонат из твоего музея взять на время для общей пользы. Так сказать, для публичной демонстрации в образовательных целях. А они — это как забраться в музей, все перебить, испоганить и убежать, только еще хуже. Чуешь разницу, служивый?» «Уел», — согласился Евграфыч и загремел содержимым своего вещмешка. Потом, не говоря ни слова, дотянулся до клетчатого баула. «А это тоже настоящее?» — спросил Кимыч без всякой задней мысли подшутить над служивым. «Обижаешь», — ответил повеселевший Евграфыч. «Никакого жульства. Самые настоящие, высшие пробы. Лично мною смазано. Как пахнет, любо-дорого. Вот, кстати, примерь». Он протянул Кимычу сверток. Кимыч развернул и придирчиво осмотрел, явно не особо желая влезать в обновку. «Ничего», — сказал Евграфыч. «Штирлиц чай тоже рядился». Он профессионально быстро собрал все разобранное. Кимыч даже залюбовался. «Вот что!» Евграфыч щелкнул металлом последний раз. «Ты забирай свою конструкцию и переодевайся, а мы наверх. Я натяну проволоку, а Мефодич на разведку. Всем все ясно?» «Так точно!» Почти хором ответили Кимыч и Мефодич. Словно дожидаясь этого момента, из зачарованных часов вылетела потрепанная кукушка и... Нет, не прокуковала, а заорала душераздирающим голосом. Если бы на кладбище вблизи норы оказался человек, то, услышав из-под земли этот крик, он перекрестился бы, даже будучи завзятым атеистом, и бросился удирать со всех ног. Кимыч, когда сам услышал такое в первый раз, тоже вздрогнул, хотя чего ему-то было теперь бояться? На поверку же этот вопль был всего лишь петушиным кукареканьем, пропущенным задом наперед, словно магнитофонная запись. Придумал такой, разумеется, Мефодич. Логика у него была простая. Ежели петухи возвещают утро и спасение от нежити, то кукушка возвещает ночь и нежити приход. Кого именно кладбищенский домовой Мефодич полагал нежитью, вопрос отдельный. А поскольку есть такое выражение «до третьих петухов», кукушка тоже гласила трижды. И этот ее крик был как будто первый звонок в театре. Сегодня в театре военных действий. Продолжение и окончание рассказа Аркадия Шушпанова «Служивый и компания» в следующем выпуске «Модели для сборки».